Алло, дядя Саша, здравствуйте. Чего? Я вам хочу предложить со мной чипсов поесть. Куда идти? Чипсы есть. У меня целая коробка. Чего? Чипсы, давайте вы со мной поедите. Я вам тогда посуду всю вашу верну, которую спиздил. Ты знаешь, ты срать не хочешь? Нет, я не хочу срать. Ну пошел бы ты нахуй. Вот если мы приедем вместе, то я... Соединил. Да. Дед Саш, ну чипсы давайте посмотрим вместе. Ты умеешь разговаривать? Да, я умею хорошо разговаривать. Я недавно русским. Вот так и разговаривай по-русскому. Ну, я по-русски разговариваю. Чтоб ты усрался. Я все руку вожу и все. Дед Саш, вы сколько выпили? Алло, да. Дед. Здравствуйте, а можно с вами накатить вместе? Я тебе, сука, накатил бы. Ты, блядь, лишний раз не звони сюда. Так это не лишний, это в самый раз я вам звоню. Слышь меня, дерьмо вонючее. Да-да-да. Но почему вот вы не хотите? Алло. Алло. Чао. Хочу вместе с вами я выпить. Я тебя, сука, как накачу, так ты усраться не можешь. Я хочу вместе с вами набухаться. Алло. Давайте что я вам... ты опять называешься? Я хочу просто... Я тебя, сука, как накачу, так ты усраться не сумеешь. Повтор, что-нибудь новенькое. Чего гандон надо? Шоколада. Пошел бы, шоколада ты завтра получишь. Ну давайте накатим вместе. Алло.